Глава 39. Июнь 2023. Эля. К 5 вечера следующего дня к дому подъезжает красный Volkswagen 99 года. Из окон автомобиля выглядывают три знакомые головы. Даши, Лёши и еще одного бывшего одноклассника Кири. «Хей!» — весело кричат ребята. Лёша выходит из машины, и я, бросив сумку, бегу его обнимать. «Я скучал», — улыбается друг, приподнимая меня от земли. «И я скучала». «Мы все!» — кричит Даша из машины. «Мы все скучали!» «Мне кажется, или ты стал еще выше? Сколько в тебе? 1,90 м есть?» Все эти полтора года я видела друга лишь на фотографиях или по видеосвязи, но через экран телефона сложно представить себе реальные размеры. 1,93 м, с умным видом уточняет Лёшка. «Ой, да иди ты!» И бью его по плечу. Закидываем вещи в багажник и садимся в автомобиль. Я подсаживаюсь к Даше на заднее сиденье. «Давно не виделись», — шучу я. «Теперь мы хотя бы можем об этом шутить», — подруга показывает язык. Кир врубает музыку и из динамиков начинает орать трек Питбуля «Give me everything». «Серьезно?» — смеюсь я. «А, точно, ты же с ним ни разу не ездила!» — пытается перекричать рэпера Лёша. «У него целый набор хитов 2010-х годов. Короче, с крещением!» До турбазы ехать всего ничего. К 8 мы уже с сумками стоим у ворот. Были бы раньше, если бы не проторчали на заправке из-за Даши, которая, несмотря на огромную очередь, захотела взять себе капучино. «Сейчас вещи разберем, а потом на ужин. Почти все подъехали уже», — информирует Лёша, подхватывая наши с Дашей сумки. «На костре?» — восторженно спрашивает подруга. «Ага, на костре. На 70 человек!» — тут же приземляет ее парень. «Там за домиками есть столовая от этой базы. Вся еда уже проплачена». «Фуф, столовая», — разочарованно фыркает Даша. «Только сейчас до меня доходит, что я почти вообще не в курсе того, что здесь будет происходить. Откуда 70 человек, если в нашей параллели к выпуску набралось человек 35?» «Даш», — дергаю подругу за кофту и тихо спрашиваю. «Откуда столько народу?» «Да все наши. Выпускники этого года, прошлого, позапрошлого». «Прошлого?» «Напрягаюсь я». «Да успокойся ты. Я же говорю, что его давно никто из наших не видел. Я еще по спискам проверяла. В списках его нет». «Ну, хорошо». Последний факт немного успокаивает. Чувствую себя уже поехавшей на всю голову. Как объяснил Кир, уже бывавший здесь, на территории турбазы располагалось всего 10 цветных одноэтажных домиков. В каждом по 2 комнаты на 2 человека и небольшая терраса, общие душевые и туалеты недалеко от столовой. Паршиво, но на несколько дней сойдет. Остальные ребята, в основном парни, будут жить в палатках. Условия, конечно, спартанские, но есть в этом какой-то свой особый шарм. Мы располагаемся нашей изначальной компанией в желтом домике недалеко от побережья. Кидаем вещи и идем в столовую, так как все уже проголодались. Столовая оказывается довольно милой. Простая, вся под дерево, с большой открытой верандой прямо на берегу с видом на Азовское море. Еда тоже самая простая, но в то же время очень даже вкусная. Хотя с такой атмосферой даже обычная пюрешка с филешкой имеет какой-то особенный вкус. Пока мы стоим в очереди за едой, встречаю довольно много знакомых лиц. И на удивление, я рада видеть абсолютно всех, даже тех, с кем раньше особо не общалась. Мы смещаем 3 стола в один и усаживаемся всем своим классом. «А ты куда решил поступать? Журфак, а ты? Мед? Пед? Машиностроение? А это где?» «А я в армию, не сдал». «Лысым будешь. Кто-то хочет филе? Я мясо не ем». Поток бурных вопросов и таких же бурных ответов накрывают всю зону столовой. И все же за всем этим шумом я смогла услышать знакомый смех. Живот скручивает, как на американских горках. Резко поворачиваюсь. Так и есть. Взгляд цепляется за белобрысую голову. Вадим. «Ты чего?» — спрашивает Даша, заметив, как я напряглась, и, увидев Вадима, произносит. «Ох, ёшки!» «Тут не ёшки, тут другим попахивает». Вадим, словно почувствовав на себе чужой взгляд, тоже поворачивается в нашу сторону. Его брови тут же ползут вверх от удивления, он кривовато ухмыляется и снова отворачивается к своим. Кружку в моих руках начинает потряхивать, поэтому ставлю ее на стол. «Он один, я на нет», — отчитывается Даша откуда-то издалека. «Он один, я на нет. Я на нет. Я на нет». «Это должно меня радовать?» «Черт, его знает. Наверное, да, его нет. И так лучше для всех». После ужина всей толпой выходим на берег. Кто-то сразу начинает таскать массивные бревна, валяющиеся рядом со столовой, кто-то разжигать костер. Уже через несколько минут огонь высоким пламенем охватывает деревяшки. Каким-то образом вскоре у костра появляется стопка одинаковых пледов в красную клетку и ящик маршмеллоу. В руках Кира акустическая зеленая гитара, он садится в самый центр и начинает играть. С первых аккордов узнаю коржа. В 10 метрах от нас о берег бьются небольшие волны, и все это — пламя, рыжие счастливые лица, звездное небо, тихие голоса, поющие хором — делает этот вечер особенным, романтическим. Вадим сидит напротив, не могу не думать об этом, но даже его присутствие в этой атмосфере не кажется мне таким страшным. Даша и Лёша рядом. Замечаю, что Даша сидит, облокотившись о парня, а его рука по-хозяйски прижимает ее за талию. Поднимаю брови в немом вопросе. Лёша, заметив это, лишь медленно моргает, как бы подтверждая увиденное. Что ж, мне остается лишь порадоваться за друзей. Ребята, сидящие с другой стороны от меня, обсуждают прошедший последний звонок, на котором меня не было. Включаюсь в разговор, с большим интересом слушая про все смешные случаи, о которых Даша мне еще не рассказывала, поэтому не сразу слышу рев мотоцикла и звук приближающихся по песку шагов. «О, неужели?» — кричит кто-то на другой стороне костра, только тогда все, включая меня, оборачиваются. «Нет, только не это». «Да твою ж мать!» — доносится ругань Даши. Ян, вот так вот, полтора года не видеть его и встретить сейчас. Хотя, в самом деле, на что я рассчитывала, отправляясь на тусовку, на которой собрались почти все его одноклассники? «Он не должен был», — тихо говорит Даша. «Эль, блин, реально не должен!» Что он должен был сделать, а что нет, сейчас уже не важно. Ян здесь. Все остальное не имеет значения. Меня он не замечает, проходит дальше по берегу и подсаживается к Вадиму. Теперь в свете костра я могу хорошо его рассмотреть. Мне бы встать и уйти, да только я не могу даже пошевелиться или хотя бы отвести от него взгляд. Ян почти не изменился, разве что отрастил легкую щетину и будто бы слегка похудел. Они о чем-то говорят с Вадимом, Ян слегка улыбается, а затем его лицо вмиг становится серьезным. И уже через секунду взгляд его карих глаз впивается в меня. Я чувствую его каждой клеточкой своего тела. Мы не виделись полтора года после тех событий. Полтора года ложного спокойствия и принятия. А сейчас он сидит напротив и смотрит прямо на меня, как на призрака. Что ж, мне тоже не верится в реальность происходящего. «Эль, хочешь, уедем?» — трясет меня за руку Даша. Все нормально. Конечно, я вру. Ей, себе. Но уезжать из-за этого и правда лишнее. Только вот и оставаться сейчас у костра я больше не могу. Пойду чуть прогуляюсь. Сообщаю подруге и встаю. Возле места, где сидят Ян и Вадим, уже собралось много народу, оно и хорошо. Я и забыла, как тяжело быть объектом его внимания. Взяв в руки кроссовки, встаю с бревна и босиком направляюсь вдоль берега в сторону домиков. Голоса ребят становятся все тише и вскоре совсем исчезают. А я почему-то все еще стою у берега и смотрю на черные воды моря, босыми ногами ощущая холодные порывы ночного воздуха. Всего лишь одно слово снова выбивает меня из равновесия. «Привет». Он сзади. Это точно он.